Глава 19. Корнаковый. Второй визит по дороге был Корнаковым. Они жили в бельэтаже большого дома на Арбате. Лестница была чрезвычайно парадная и опрятна, но не роскошная. Везде лежали полосушки, прикрепленные чисто-начисто вычищенными медными прутами, но ни цветов, ни зеркал не было. Зала, через светло налощенный пол, который я прошел в гостиную, была также строго, холодно и опрятно убрана. Все блестело и казалось прочным, хотя и не совсем новым, но ни картин, ни гардин, никаких украшений нигде не было заметно. Несколько княжон были в гостиной. Они сидели так аккуратно и праздно, что сейчас было заметно, они не так сидят, когда у них не бывает гостя. «Маман сейчас выйдет», — сказала мне старшая из них, подсев ко мне ближе. Четверть часа эта княжна занимала меня разговором весьма свободно и так ловко, что разговор ни на секунду не умолкал. Но уж слишком заметно было, что она занимает меня, и поэтому она мне не понравилась. Она рассказала мне, между прочим, что их брат Степан, которого они звали Этьен, и которого года два тому назад отдали в юнкерскую школу, был уж произведен в офицеры. Когда она говорила о брате, особенно о том, что он против воли мамам пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица. Когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо, и все младшие княжны сделали тоже. Когда она вспомнила о том, как я ударил Сен-Жерома и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы, и все княжны засмеялись и показали дурные зубы. Вошла княгиня, та же маленькая сухая женщина с бегающими глазами и привычкой оглядываться на других, в то время как она говорила с вами. Она взяла меня за руку и подняла свою руку к моим губам, чтобы я поцеловал ее, чего бы я иначе, не полагая этого необходимым, никак не сделал. «Как я рада вас видеть!» — заговорила она своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей. — Ах, как он похож на свою маман! Не правда ли, Лис? Лис сказала, что правда, хотя я знаю, наверное, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой. — Так вот, как вы уж и большой стали! И мой Этьен, вы его помните, ведь он ваш троюродный. Нет, не троюродный, а как это, Лис? «Моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаевича, а ваша бабушка Наталья Николаевна». «Так четвероюродная, маман», — сказала старшая княжна. «Ах, ты все путаешь», — сердито крикнула на нее мать. «Совсем не троюродный, а сюдежермен, вот как вы с моим Этьеночкой. Он уж офицер, знаете, только нехорошо, что вы слишком на воле. Вас, молодежь, надо держать в руках еще». «И вот как! Вы на меня не сердитесь, на старую тетку, что я вам правду говорю. Я Этьена держала строго и нахожу, что так надо». «Да, вот как мы родня», — продолжала она. «Князь Иван Иванович мне дядя родной, и вашей матери был дядя. Стало быть, двоюродные мы были с вашей маман. Нет, троюродные. Да, так. Ну, а скажите, вы были мой друг у князь Ивана?» Я сказал, что еще нет, но буду нынче. «Ах, как это можно!» — воскликнула она. «Это вам первый визит надо было сделать. Вы ведь знаете, что князь Иван вам все равно, что отец. У него детей нет, стало быть, его наследники только вы да мои дети. Вам надо его уважать и по летам, и по положению в свете, и по всему. Я знаю, вы, молодежь нынешнего века, уж не считаете родство и не любите стариков, но вы меня послушаете, старую тетку, потому что я вас люблю, и вашу маман любила, и бабушку тоже очень-очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте, непременно, непременно поезжайте». Я сказал, что непременно поеду, и так как уж визит, по моему мнению, продолжался достаточно долго, я встал и хотел уехать, но она удержала меня. «Нет, постойте минутку. Где ваш отец, Лис? Позовите его сюда. Он так рад будет вас видеть», — продолжала она, обращаясь ко мне. Через минуты две действительно вошел князь Михайло. Это был невысокий, плотный господин, весьма неряшливо одетый, невыбритый и с каким-то таким равнодушным выражением в лице, что оно походило даже на глупое. Он нисколько не был рад меня видеть, по крайней мере, не выразил этого. Но княгиня, которой он, по-видимому, очень боялся, сказала ему: «Не правда ли? Как Вальдемар, она забыла верно мое имя, похож на свою маман?» И сделала такой жест глазами, что князь, должно быть, догадавшись, чего она хотела, подошел ко мне и с самым бесстрастным, даже недовольным выражением лица протянул мне свою небритую щеку, в которую я должен был поцеловать его. «А ты еще не одет, а тебе надо ехать!» Тотчас же после этого начала говорить ему княгиня сердитым тоном, который, видимо, был ей привычен в отношении с домашними. «Опять, чтоб на тебя сердились, опять хочешь восстановить против себя?» «Сейчас, сейчас, матушка», — сказал князь Михаил и вышел. Я раскланялся и вышел тоже. Я в первый раз слышал, что мы были наследники князя Ивана Ивановича, и это известие неприятно поразило меня.